7 часов вечера они подъехали к новой 16-этажке, выстроенной турецкой строительной компанией для отцов города. Дом находился в самом центре на площади Свободы. Квартиры в нем были шикарные и по планировке, и по отделке, поэтому ничего удивительного не было в том, что дом охранялся. Однако стоило Матвею, одетому, как и Василию, в спортивный костюм, сказать солидному вахтеру, что они по вызову к Маракуцу, как их тут же пропустили. Вероятно, такие гости появлялись здесь нередко. На 5-м этаже возле стеклоблочной стены, отгораживающей 2 квартиры, самого Маракуца и соседнюю, ошивался какой-то коренастый угрюмый тип в точно таком же костюме, как и на гостях. Он оглядел незнакомых посетителей из-под лобья, но ничего не сказал, видно, поджидал кого-то. «Нам везет», — констатировал Василий, — «не надо будет ломать дверь». «Эй, мужик, босс дома?» «Зачем он вам нужен?» — неожиданным дискантом отозвался коренастый. В том, что гости пришли именно к его хозяину, он, похоже, не сомневался. «А тебе-то что? Мы ему тут кое-что принесли». «От кого принесли?» «От деда моего. Много будешь знать, скоро состаришься. Зови босса, шестерка». Спортсмен выхватил из кармана пружинный нож и потянулся за рацией, но сказать ничего не успел. Василий уложил его ударом в подбородок. Нож и рацию отправил в мусоропровод. «Ну что будем делать дальше?» Вместо ответа Матвей нажал кнопку звонка, 3-жды посигналил. В тупике за стеклянной стеной послышался звук открываемой двери. Кто-то протопал по коридору и открыл запор. Видимо, кроме своих никого не ждали. Это был такой же спортсмен, что и перед входом, разве что пониже ростом и помощнее. Василий перехватил его руку, нанес резкий удар растопыренными пальцами в лоб и потащил оглушенного вглубь коридора. Вход в квартиру, металлический моноблок, 2 двери, суперзамки фирмы Lockheed, отделка под карельскую березу, был открыт, и они вошли. Квартира Николая Савельевича Маракуца, Саниного папаши, оказалась 5-комнатной. Обставленной итальянской мебелью, испанские ковры, картины на стенах и разные прибамбасы, вроде кадок с пальмами. Стенных аквариумов в нишах, искусных подсветок и раздвижных панелей с инкрустацией. В прихожей топтался еще один спортсмен, похожий скорее на человечного гризли. Он с недоумением уставился на вошедших, потянулся было под куртку, откуда выпирала рукоять пистолета, но Василий, не отпуская обмякшей туши его приятеля, легко ткнул охранника в солнечное сплетение. На шум, произведенный упавшим гризли из гостиной, в конце огромного коридора фойе выглянул сам хозяин. Молодой, но уже потерявший фигуру мужчина, похожий на борца сумо или на штангиста тяжеловеса. Из комнаты слева появилась его жена. Матвей без труда узнал ее по рассказу директора лицея. Мадам Маракуц вполне соответствовала сложившемуся образу. Шикарная, полная, роскошных форм молодая леди в дорогом халате и с сигаретой в холеных пальцах. «Что такое?» – требовательно произнесла она грудным голосом. «Кто вы такие?» Хозяин скрылся в гостиной, и Матвей догадался, зачем. Ускорил темп, в 2 прыжка пересек коридор и сходу применил свой излюбленный прием. Метнул штангиста, уже вытащившего откуда-то пистолет, круглый камешек окатыш. Камень угодил хозяину в лоб, и тот осел, роняя оружие. «ТТ», – определил Матвей. Двое гостей Маракуца так и остались сидеть в креслах, не успев даже пошевелиться. Один из них был полковник милиции Сива Лапов, тот самый, который давал приказ пощупать фирму, мелькнуло в голове у Матвея, а второй оказался заместителем главы местной администрации. Они, видимо, еще не поняли, в чем дело, потому что вели себя мирно. «Кто приказал избить учительницу лицея Тригорину?» – негромко, но отчетливо произнес Матвей, когда хозяин очухался. «Кто ты такой?» – прохрипел Маракуц, пытаясь схватить Матвея за горло. «Какого хрена?» – Соболев повторил вопрос. «Пожалеешь, козел, что на свет родился», – зарычал штангист и, потрогав лоб, на котором появился багровый бугор, скривился. «Вот сволочь! Эй, губа, где ты там?» «Врежь ему побольнее», – посоветовал Василий из коридора. «Сразу заговорит на 2 тона ниже». «Повторять вопрос больше не буду». Глаза Матвея стали холоднее колодезной воды. И Маракуц понял, что к нему пришли разбираться непростые гости. Эти парни были покруче его телохранителей, а силу Маракуц уважал. Крикнул: «Милая, иди сюда». В гостиную вплыла супруга, не потерявшая своего апломба и величавого презрения. «Говорил тебе, не вмешивай в свои дела моих ребят. Теперь вот разбирайся сама». Матвей перевел взгляд на хозяйку, и та заглянула в его голубые, полные глубокого спокойствия и уверенности ледяные глаза. вздрогнула. «Что надо? С какой стати я должна отвечать всякому?» «Поаккуратнее в выражениях. Значит, это вы приказали сбить учительницу лицея, в котором учится ваша дочь?» «Так это все из-за той вертихвостки?» — искренне изумилась леди Маракуц. «Я дала ей урок только и всего. Будет знать, как надо вести себя с приличными людьми». Матвей незаметным движением кости метнул галыш, и графин с янтарным соком на столике разлетелся на куски, заставив вздрогнуть всю компанию. Мила Маракуц побледнела. «Мразь!» — донесся из прихожей голос Василия. «Была бы она мужиком, на всю жизнь запомнила бы, как надо вести себя с приличными людьми». Озадаченно промолчал полковник Сиволапов, видимо, начиная соображать, что к чему. «Вы что себе сидеть?» Матвей наставил на него палец. «Ты свое дело сделал. Прикрыл бандитов. Теперь ими займемся мы». «Что сидишь?» — повернулась к мужу подбоченец хозяйка. «Их всего двое. Вышвырни их. Где твои хваленые соколы? Или они только девок бить умеют?» «А вы что сидите, Константин Михайлович? Позвоните своим». Сиволапов дернулся было к телефону, однако бросок Матвея разнес изящную трубку вдребезги. «Да кто вы такие?» — взвыл Маракуц. «Три К», — весело ответил Василий. «Слышал, небось, подонок? Готовься к загробной жизни». Матвей усмехнулся в душе, видя, как бледнеет хозяин, а у гостей вытягивается физиономия. Видимо, им было уже известно, что чистилище заработало вновь. Кто избивал учительницу? Фамилия, адреса? Маракуц сглотнул, обвел комнату невидящим взглядом и вдруг выдернул из-под подушки кресла еще одну пушку — автомат «Гюрза». Матвей опередил его на долю секунды, вырвал автомат и двинул владельцу по уху. Маракуц понял, что говорить придется. Запинаясь, назвал три фамилии с адресами. «Их было четверо», — напомнил Матвей. «Четвертый в коридоре. Бабурин». «Спасибо, дружок. Кстати, советую прикрыть свою лавочку, чем бы ты ни занимался. Сегодня мы пришли только предупредить. В следующий раз явимся по твою душу. Да и вам, господа, советуем подумать, с кем дружить и как работать дальше. Ваша очередь наступит скоро. Теперь, что касается вас», — Матвей повернулся к бледной от испуга женщине. «Жаль, что вы не мужчина. Я поучил бы вас хорошим манерам. Но если впредь будете вести себя так же по-хамски, чистилище позаботится о вашем воспитании». «Я понятно выражаюсь?» «Не слышу». «Да, я постараюсь». «Вот и хорошо».